Глава 20. «А я тебя предупреждала, чтобы ты оставалась в своей комнате и не ходила по замку одна». Марта осуждающе поджала губы, направляясь в купальню, чтобы набрать для меня ванну. Сегодня утром она нашла меня в собственной комнате, бледную, обессиленную, но больше ничего не напоминала о встрече со вчерашним монстром. По крайней мере, физически он меня точно не тронул. «Кто он такой, ты знаешь?» Тихо спросила я ее и тут же увидела, как спина ведьмы напряглась. «Марта, я должна знать, с кем имею дело». Ведьма медленно обернулась ко мне, и что-то в выражении ее лица меня насторожило. Что-то мелькнуло на нем и пропало, как будто и не было ничего. «Хочешь знать, кто он такой?» Ее черные глаза подернулись дымкой безумия. «Ладно, я скажу тебе, Мадлен. Его зовут Дариус». Он великий инквизитор, главный над высшими, даже над Геральдом, и их император. Ты это хотела услышать? Что? Я схватилась за горло, в ужасе отшатываясь от нее. Милостивая Брана! Брана тебе не поможет, как и великая Хелла. Наша богиня никто перед ним раздавит и даже не заметит. И зачем ему я? Мой голос дрожал, и я ничего не могла с этим поделать. Да и кто бы смог? Дариус тоже любит красивые игрушки. Вот только в отличие от других, он любит еще кое-что. Что же? Я и хотела знать ответ, и заранее страшилась его услышать. Непокорность. Он любит усмирять нас, как непокорных зверушек. Взгляд Марты стал по-настоящему безумным, диким. Марта, откуда ты все это знаешь? Он был здесь тогда, когда в замок привезли меня и еще 19 сестер. Мы были красивы, Мадлен, очень красивы, все до единой. А я по праву считала себя красивее всех. Глаза Марты лихорадочно блестели. Волны темных роскошных волос, жгучие черные глаза и пухлые губы, которые так нравилось целовать мужчинам, что были у меня до этого. Я быстро смекнула. Что нужно делать, чтобы остаться в живых? И одной из первых покорилась им, выбрав Дариуса. Хотя, она усмехнулась, это лишь мне поначалу казалось, что выбирала я. Я слушала ведьму, не перебивая, отчасти потому, что мне действительно была интересна ее история. Но еще больше я хотела понять, с кем именно мне предстоит иметь дело и что их императору могло понадобиться от меня. Увидел во мне забавную зверушку? А ведь ты вчера сопротивлялась его воздействию на твой разум, зловеще прошептал внутренний голос. Что, если ему понравилось, и он захочет еще насладиться твоей непокорностью? Избежала привязки, продолжала говорить Марта, и я встрепенулась, поняв, что прослушала часть из того, что она мне рассказывала. Дариус переключил все внимание на нее. Даже несмотря на то, что сестра активно ему сопротивлялась. Но его это только заводило. С каждым днем все больше и больше. Ведьма замолчала, мыслями находясь где-то очень и очень далеко, но потом все же продолжила. Я вынуждена была обратить внимание на другого, потом еще на одного, потом ты знаешь, что было. «А Дариус?» — тихо спросила я. «Насколько знаю, он вернулся в свой мир один, никого с собой не забрав. Я плохо помню, что было в конце». Я смогла лишь кивнуть, понимая, что ей и так непросто вспоминать все это. Одно я знала теперь точно. Дариус зачем-то вернулся, и, возможно, именно я стану его новой целью. Он любит непокорность? Что ж, значит, мне придется разочаровать его. Осталось понять, как это сделать с наименьшими потерями для себя. А еще мне срочно нужен был Кайден. Стоило Марте уйти, как вскоре моя дверь распахнулась. Не комната, а какой-то проходной двор. Но на этот раз на пороге стояла та, кого я меньше всего хотела бы видеть. Ивона. Ведьма, одетая в роскошное алое платье с глубоким декольте, буквально излучала собой страсть и томление, а еще злость. Молча пройдя в мою комнату, она внимательно осмотрелась по сторонам, прежде чем повернуться ко мне. На красивом лице застыла фальшивая улыбка, а я вдруг отчетливо поняла в этот самый момент, что передо мной та, кто скинула меня с лестницы. и она легко попытается навредить снова, если представится такая возможность. По спине пробежал холодок страха, но внешне я оставалась совершенно спокойной, ожидая, когда мне расскажут, зачем пожаловали. «Вижу, ты в полном порядке после встречи с Великим». Ведьма прошлась по мне оценивающим взглядом. «Это прекрасно. Он попросил подготовить тебя». «Для чего?» — вырвалось у меня. «Не твое дело, мелкая дрянь. Собирайся, ты идешь вместе со мной». «Я никуда не пойду, пока вы не объясните мне, что происходит». Не знаю, откуда взяла силы ей возражать. Наверное, сейчас во мне говорила злость и еще желание мести. Я ведь ничего не сделала ей, даже не отвечала Геральду взаимностью, не искала с ним встреч и не хотела их, но ведьму это не остановило. «Ах ты!» Ивона подскочила ко мне, занося руку для удара, но в последний момент остановилась, и мы обе застыли, пристально глядя друг на друга. И, видимо, она что-то такое прочла в моих, потому что губы ее медленно растянулись в улыбке, не предвещающей ничего хорошего. «Я не буду портить твою миленькую мордашку», — произнесла ведьма. «Пусть они сначала наиграются с тобой, а вот потом...» Она сделала многозначительную паузу. «Ты ответишь за все. Собирайся. Вы с Кайденом уезжаете из замка». «Кайден? Увезет меня из замка? Я не ослышалась?» «Нет, мне не могло так повести, ведь Ивона ничего не сказала, что я уезжаю отсюда навсегда». И все же, вопреки всему, в сердце горела надежда, пока я торопливо шла по коридорам замка, стремясь поскорее оказаться на улице. О, кажется, сегодня я сама впервые спешила на встречу с высшим инквизитором, на какое-то время даже позабыв об Ивоне, которая довела меня до дверей и молча ушла, наградив напоследок многообещающим взглядом. Кайден ждал меня у дверей, держа под уздцы двух оседланных лошадей и, увидев, окинул оценивающим взглядом. «Надеюсь, ты умеешь ездить верхом, малышка», — хмыкнул он, разглядывая мой очередной развратный наряд. Впрочем, разрезы на сегодняшнем платье оказались как нельзя кстати. Даже я готова была это признать. «Умею», — я всматривалась в его лицо, пытаясь понять, не показалось ли мне вчера. «Тогда едем». Приблизившись, Вэши легко приподнял меня за талию, подсаживая на лошадь. Горячая мужская ладонь, усадив меня в седло, чуть задержалась, проведя невесомой лаской по копчику и рассыпав по телу волны мурашек, но тут же отстранилась, и демон одним слитным движением взлетел на своего жеребца, посылая его вперед движением бедер. Стоило замку остаться позади, как я не выдержала. «Что происходит? Ты можешь мне объяснить?» «Какая нетерпеливая малышка!» Демон хмыкнул. «Не любишь долгих прелюдий, да?» «Кайден!» «Мы едем на источник в пещере!» Нехотя, как мне показалось, ответил он. «Зачем?» Мысли в голове закружились безудержным роем, пока я пыталась схватиться за нужную из них. «Новый ритуал? Но почему я одна? Почему именно сегодня? И как это связано со словами Ивоны?» «Так нужно, Мадлен!» Уклончиво ответил демон, смотря прямо перед собой. Скользнув взглядом по красивому, чуть хищному мужскому профилю, я задумалась. Если я правильно поняла, все демоны разные, по магии, которой владеют, и по своим предпочтениям в эмоциях. Нас они выбирают, как своеобразные блюда, как бы отвратительно это ни звучало. И далеко не всем из них нужна только страсть. Здесь, я признаюсь, ошиблась. Многие предпочитают лакомиться иным деликатесом. Возможно, это можно как-то использовать. Главное понять, как. «Я чувствую твое волнение, малышка», — небрежно обронил Высший, покачиваясь в седле. «Может, поделишься им со мной заодно?» «Не вижу смысла», — огрызнулась я. «Не очень-то ты мне помогаешь, как я посмотрю». «Не требуй от меня слишком многого». Лицо Кайдена окаменело. «Ты многого не знаешь. Обстоятельства изменились». «Дай угадаю». Я внимательно следила за ним, пытаясь понять, останется ли он моим союзником после того, что я собиралась сейчас сказать. «Они изменились после приезда Дариуса, твоего отца?» Лес вокруг тихо шептался о чем-то, внимательно наблюдая за двумя всадниками, что ехали по тенистой проселочной дороге, покрытой первыми опавшими листьями, похожими на золотые монеты, разбросанные по изумрудной траве. Крошечные птички весело перекликались в его глубине. Бабочки играли в пятнах солнечного света, проникавшего сквозь густые кроны деревьев, и никому не было дела до напряжения, разлившегося в воздухе между нами. Почти осязаемого. Тронь его, и оно зазвенит, заискрит на кончиках пальцев. «Как ты узнала?» — холодно бросил демон. «Ваши глаза слишком похожи». «Хочешь сказать, что могла посмотреть ему прямо в глаза?» «Вот теперь, мне кажется, удалось его удивить. Знать бы еще чем». «Интересно», — протянул между тем Кайден, но напрасно я ждала, что он скажет что-то еще. «Ты хоть что-нибудь можешь мне объяснить?» — не выдержала я спустя несколько минут. «Зачем мы едем в пещеру? Почему только я? К чему меня нужно подготовить? Кайден!» Демон невозмутимо выслушал мою тираду, и лишь когда я замолчала, соизволил ответить, опасно сверкнув глазами. «Ты по-своему уникальна, Мадлен, и должна быть готова к своему будущему». «О чем ты говоришь? Я поверить не могла, что слышу это от него. Получается, он решил нарушить нашу сделку и вот так просто мне об этом сейчас говорит? Вместо того, чтобы помочь спастись, наоборот, везет на очередной ритуал? Быть может, даже, чтобы передать своему отцу? Милостивая Брана!» Я внутренне похолодела от подобной мысли. «Я помню о нашем уговоре, малышка. И поверь, не хочу тебе навредить». Кайден будто читал мои мысли. Увидев, что я недоверчиво хмыкнула, он продолжил. «Пока ты не станешь принадлежать одному из нас, по-настоящему принадлежать, я не могу рассказать тебе смысл того, что происходит в пещере. Просто поверь, это нужно в первую очередь тебе». «Да? Предлагаешь сыграть с тобой в темную?» Я понимала, что начинаю откровенно дерзить ему, но слишком много эмоций сейчас колокотало внутри. «Уж не хочешь ли ты сказать, что вы готовите нас таким образом к рождению ваших наследников?» Вместо ответа Кайден остановился и коротко бросил мне. «Мы приехали». Мужские руки легко, словно я была пушинкой, сняли меня с седла и опустили на землю, на мгновение крепко прижав к себе. Стискивая длинными пальцами талию, вжимая в свое напряженное тело и зарываясь лицом в золотистые волосы. Демон застыл, ничего не говоря, а я вдруг растерялась. Просто больше всего это было похоже на то, что он не хотел отпускать меня туда. Как будто он так извинялся. «Кайден», — прошептала, попытавшись отстраниться и чувствуя себя странно неловко. «Что ты...» «Иди, Мадлен», — перебил он, вдруг резко отстраняясь. «Иди и ничего не бойся, а я подожду тебя здесь». Он так и остался стоять у входа в пещеру, провожая меня долгим тягучим взглядом, пока я медленно входила внутрь, настороженно оглядываясь по сторонам и не зная, чего мне ждать, готовясь к самому худшему – встрече с их императором. Но нет, я снова не угадала. В глубине пещеры меня ждал вовсе не он. Демон стоял, заложив руки за спину. Высокий, с самоуверенным разворотом плеч и гордой посадкой головы, в которых безошибочно чувствовалась привычка повелевать. Горящий в полумраке взгляд серебристых глаз с черной каймой по краю радужки обжигал сейчас не холодом, а жаром. Жаром, что разгорался все больше по мере того, как я приближалась. Встав перед ним, я подняла голову, смотря на него снизу вверх. Настолько он был выше меня. Геральт, высший инквизитор. Высший демон, сокрушительный по своей мощи магией. Старший сын императора, если я правильно все поняла. Наследник, который выбрал меня. Кажется, я умудрилась связаться не с теми мужчинами, да? Грустно спросила себя, но внутренний голос молчал, затаился. Демон тоже молчал, но его взгляд, горячий, мужской, я ощущала сейчас на коже почти физически. «Раздевайся!» Наконец раздался приказ, прокатившийся под сводами пещеры громогласным раскатистым эхом. «Я должна буду снова лезть в воду? Для меня не было очевидно, чего именно от меня ждут дальше». «Да, ведьма, ты войдешь в магический источник». Немного поколебавшись, я начала расстегивать пуговицы на своем платье. И все это под пристальным вниманием демона, ловившего каждое мое движение, каждую эмоцию, что я пыталась, но не сумела скрыть. Жуткий стыд. Волнение, злость, протест. И снова злость и стыд, много стыда от того, что мне приказывают, как какой-то рабыне. «Помочь?» Этот низкий, с бархатистыми нотками голос пробирал до мурашек. Или просто в пещере было слишком холодно. К Как бы то ни было, я лишь помотала головой и продолжила бороться с пуговицами. Пальцы дрожали, не слушались, как будто были против того, что я сейчас делала. Вот только какой у меня был выбор. Откажусь, он сделает это сам. Наконец я осталась в одной лишь тонкой сорочке, едва доходившей до колен, прикрытая сверху распущенными волосами. «Ты готова?» От демона не укрылась моя попытка закрыть от него все самые стратегические места, и он опасно прищурился. «Ступай в воду!» Не теряя времени, я пошла к берегу, лопатками чувствуя на себе горящий взгляд. Лучше уж быть в воде, подальше от него. Что будет потом, когда нужно будет выходить, я старалась даже не думать. Отойдя от берега, так что вода достигала мне практически шеи, я развернулась и замерла. Геральт читал какое-то заклинание, запрокинув голову вверх. Проследив за ним взглядом, я невольно сглотнула. Высоко вверху, под сводами пещеры, сгущались темные тучи, и я явственно видела проскальзывающие в них опасные молнии. Милостивая Брана, снова они! Следующие полчаса или час больше напоминали ад. Когда первая молния устремилась ко мне, я вновь ушла под воду. Стоило вынырнуть, как я с ужасом увидела вторую, несущуюся ко мне. Пришлось снова нырять. Сколько я так ныряла и выныривала, когда воздух заканчивался, не знаю. Я потеряла счет времени, с отчаянием думая, что рано или поздно просто выдохнусь, и тогда она достанет меня. Нет, я не думала, что молния убьет. Мои сестры остались целы, да и Кайден говорил мне о том, что бояться нечего. Но что-то внутри меня отчаянно противилось покориться им, принять порождение их магии, заключенное в молнию, абсолютно не зная того, что это в итоге дает. В очередной раз, уйдя под воду, я оглянулась, пытаясь увидеть, куда ударила молния, и в тот же миг меня резко дернули вверх, вытаскивая на поверхность. Лицо Геральта оказалось рядом с моим, так что я могла видеть капельки влаги, застывшие на кончиках черных ресниц. Но любоваться мне ими не дали. Встряхнув меня, как тряпичную куклу, демон зло прорычал. «Что ты творишь, ведьма? Почему сопротивляешься мне?» «Пусти!» От испуга и злости я перешла на «ты», даже не заметив этого. Глядя в полыхающие бешенством глаза, чувствуя его дикую ярость, причиной которой я стала. Почти безумный взгляд серебристых глаз пронзал меня насквозь. И я видела, чувствовала, что сейчас в нем, помимо прочего, в диком сочетании слились бешенство и желание. Это заставило меня испуганно замереть, перестав вырываться из стальной хватки мужчины. Любая крошечная искра, и мне уже ничего не поможет. «Ты будешь делать то, что я захочу, жемчужина!» Раздался обманчиво ласковый голос рядом с моим ухом, когда Геральт склонился надо мной. Этот вкрадчивый, будоражащий тон и многообещающий взгляд, что прошелся по моему лицу, ощутимо задержавшись на губах, недвусмысленно намекали на то, чего он хотел. «И даже скорее, чем тебе кажется!» «Не трогай меня!» прошептала, не сводя взгляда с хищника, замершего напротив. Хищника, который слишком сильно желал меня и был, кажется, уже на пределе. «А если я все же трону?» Вздрогнув, я попыталась отступить назад, но какое там? Демон держал меня слишком крепко. Не вырваться, не сбежать. Горящие глаза прожигали насквозь, заставляя нервничать все больше, потому что выхода не было. Никакого. Только надеяться на то, что он всего лишь играет. Опять. Но какая-то часть меня знала, что на этот раз все слишком серьезно, и я совсем не была уверена, что Кайден вмешается снова. Теперь уже не была. «Так что, жемчужина, ты согласна?» В глазах Геральда уже ревело опасное пламя, и сам он был натянут, как стрела. Чуть задеть, и она понесется прямо в тебя. «Брана, что же мне делать?» Я замерла под его бушующим взглядом. В голове молоточками билась мысль. Надо или успокоить его, или бежать от него и от себя заодно. Потому что я вовсе не была уверена в том, что не испытаю того же, что почувствовала в том лесу. «Инквизиторы не оставляют вам выбора?» «Так тебе говорили». Раздался будоражащий шепот у моего уха, и я почувствовала безумно легкое, что просто не вязалось с грозящей разразиться бурей касание чужих губ к моей щеке, скуле, губам, дразнящее, увлекающее за собой. Руки Геральда переместились с моих плеч на талию, обхватывая ее практически полностью, вжимая в свои напряженные бедра. «Моя жемчужина», — прошептал он, пока мужские губы опускались к моим полураскрытым губам, властно и одновременно нежно захватывая их в плен, даря блаженство, вызывая во мне бурю противоречивых эмоций. Я хотела оттолкнуть его руки и одновременно обхватить за плечи, прижавшись всем телом, бороться с ним до последнего вздоха и одновременно покориться. Сдаться этому обольстителю, хотела не чувствовать ничего и одновременно желала принять все, что он делал со мной. И именно в этот момент в нас обоих вонзилась искрящаяся молния.